Издательство «Эксмо». Чайна Мьевиль. «Нон Лон Дон» посвящается Оскару. Я бы хотел выразить глубочайшую благодарность Тали Бейкер, Марку Болду, Лорен Бакленд, Мику Читому, Диане Хоук, Саймону Кавана, Питеру Лейвери, Клодии Лайтфуд, Тиму Маку, Фари Мендельсон, Джемайме Мьевиль, Дэвиду Менчу, Джонатану Риддлу, сотруднику Лондонского музея транспорта, Максу Шеферу, Крису Шлюпу, Джесс Судалтер, Хэрриет Уилсон, Полу Уиткаверу и всем другим сотрудникам издательств Дель Рей и Макмиллан за их неоценимую помощь в создании этой книги. Разумеется, многим я обязан и моим коллегам-писателям, список которых столь длинен, что нет смысла их всех перечислять. Однако я хотел бы особо отметить среди них тех, кто в работе над этой книгой оказал на меня особенно глубокое влияние. К ним относятся, в частности, Джоан Айкен, Клайв Баркер, Льюис Кэрролл, Майкл де Ларабейти, Теннет Ли, Уолтер Мойерс и Беатрис Поттер. Особую благодарность выражаю я Нилу Гейману за неизменную поддержку и неоценимый вклад в создание этой лондонской фантасмагории. В одном ничем не примечательном доме была одна ничем не примечательная комната. И в этой комнате сидел один ничем не примечательный человек. Человек этот был занят тем, что трудился над какой-то уж совсем ничем не примечательной, хотя, возможно, и странной теорией. Столы вокруг него были заставлены множеством самых разных бутылочек и колбочек, и эти бутылочки и колбочки были наполнены яркими химикалиями самых разных цветов радуги. Непонятные графики, загадочные измерительные приборы и целые груды толстых книг окружали его рабочее место, подобно стенам какой-нибудь сказочной крепости. Книги эти были все открыты на какой-нибудь странице и лежали одна на другой, чтобы было удобно пользоваться. Он читал несколько книг сразу, заглядывая то в одну, то в другую, и время от времени что-то выписывал, вероятно, делал перекрестные ссылки. Порой он подолгу о чем-то размышлял, потом что-то писал, что-то зачеркивал, снова листал свои книги, отыскивая нужные ему факты из истории или из химии, из географии, а также из многих других областей человеческого знания. Итак, человек спокойно работал, разве что бег пера его по бумаге был несколько нервным, да время от времени он что-то шептал, отыскав необходимые ему сведения. Нет никакого сомнения, работа его была далеко не из легких. Но, судя по его бормотанию и отрывистым восклицаниям, которыми он сопровождал восклицательные знаки, энергичным движением ставя их в своей рукописи, нетрудно было понять, что труд его, хотя и медленно, но все же продвигается вперед. Человек этот трудился уже очень долго и изрядно продвинулся в своей работе. Он был столь поглощен своим занятием, что далеко не сразу заметил, как свет в его комнате стал меркнуть, причем как-то неестественно быстро. Какая-то странная тьма все ближе и ближе подступала к его окнам, а в комнату словно вторгалась не менее странная тишина. О нет, это было не просто отсутствие шума, это было больше, чем отсутствие шума. Это было само присутствие безмолвия, и в безмолвии этом чувствовалось что-то зловещее. Человек, наконец, поднял голову. Он осторожно положил на стол перо и повернулся на стуле. «Эй!» — неуверенно сказал он. «Профессор, это вы? А господин министр?» Ответа не последовало. Свет в коридоре продолжал постепенно меркнуть. Сквозь матовое стекло двери видно было, как тьма приобретает все более отчетливые очертания. Он медленно встал, потом несколько раз шмыгнул носом, принюхиваясь, и глаза его округлились. Сквозь щель под дверью в комнату протянулись тонкие струйки дыма. Они шевелились, словно живые щупальца. — Вот оно что! — прошептал человек. — Так значит, это ты? Ответа снова не последовало, но за дверью раздался какой-то слабый дребезжащий звук, который можно было принять за тихий смех. Человек судорожно сглотнул слюну и сделал шаг назад, не отрывая взгляда от двери. Струйки дыма, постепенно густея, толстыми спиралями заволокли дверной проем и, извиваясь, потянулись прямо к нему. Дрожащими руками он быстро собрал свои бумаги. Потом так же быстро, однако стараясь делать как можно меньше шума, понес стул к вентиляционному люку, расположенному высоко под потолком. Лицо его выражало испуг и вместе с тем отчаянную решимость. А может, и наоборот, решимость, несмотря на крайний испуг. А дым все больше заполнял комнату. И не успел человек добраться до люка, как снова раздался этот зловещий звук, звук дребезжащего смеха. Человек повернулся к двери.